Параграф 13. Вавилонское царство. Вавилонское царство. Царь Хаммурапи. На севере двуречья, там, где Тигр и Евфрат близко подходят друг к другу, был расположен город Вавилон. Вначале это был поселок, но постепенно Вавилон сделался торговым центром, так как в нем сходились многие караванные пути с востока на запад. Самым выдающимся вавилонским царем был Хаммурапи, 1792-1750 годы до нашей эры. Он объединил под своей властью весь север двуречья и подчинил себе шумерские города. Так образовалось Вавилонское царство. Хаммурапи также называл себя царем четырех стран света. Вавилон при Хаммурапи стал самым крупным, богатым и культурным городом двуречья. По имени Вавилона все южное двуречье стало называться Вавилонией, а его население – вавилонанями. Областями и городами Вавилонского царства управляли назначаемые царем наместники. Законы Хаммурапи. Хаммурапи составил для своего государства большой свод законов. Законы эти были записаны на столбе из темного камня в 2¼ метров высотой и около 1,5 метров в окружности. Вся поверхность камня была исписана статьями законов. Сверху столб был украшен рельефом, изображающим бога солнца, покровителя царского правосудия, и стоящего перед ним царя Хаммурапи. Этот каменный столб хранится в Луврском музее в Париже. Законы Хаммурапи представляли собой свод установлений хозяйственной и семейной жизни. Эти законы защищали интересы рабовладельцев. «Если кто-нибудь, — говорилось в законе, — укроет в своем доме беглого раба, принадлежащего царю или простому гражданину, и не выдаст его по требованию чиновника, то этого домохозяина должно предать смерти». Раб находился в полной власти своего господина и обязан был работать на него. Если раб не повиновался господину, рабу отрезали ухо. Население. Торговля. Кроме рабов, на царя, вельмож и жрецов работали также крестьяне и батраки. Часть своих земель владельцы сдавали мелкими участками в аренду крестьянам на очень тяжелых для них условиях. Арендатор, взявший поле для обработки, должен был платить владельцу от 1/3 до 1/2 урожая, а взявший сад платил 2/3 урожая. Безземельные крестьяне нанимались на скудную плату, на паденную работу. Им жилось очень трудно. Крестьяне наряду с рабами должны были участвовать в тяжелых царских работах по поддержанию в порядке многочисленных каналов и плотин и по перевозке тяжестей. Городские ремесленники были свободны, но они не имели права брать с заказчика плату выше цены, установленной в законе. Указанные же в законе цены были очень низкие. Жрецов и купцов законы ни в чем не стесняли. Они свободно торговали и наживали большие богатства. Богатели они и потому, что давали мелким хозяевам суды хлебом и деньгами. Взявший суду обязан был платить за нее от 20 до 30%, а в случае неуплаты долга становился на 3 года рабом своего взаимодавца. По закону Хаммурапи такие должники могли опять стать свободными, но не было ни одного закона, который спасал бы их от нищеты и тяжелого гнета богачей. Постоянное войско. Завоевание Вавилона. В Вавилонском царстве было постоянное войско. Царь давал воинам небольшие участки земли за их военную службу. Если воин погибал на войне или самовольно оставлял службу, его участок передавался другому воину. Если сын воина после смерти отца сам становился воином, то он получал землю отца. Во время походов в помощь постоянному войску набиралось ополчение из крестьян. Подати и царские работы тяжелым бременем ложились на население. Количество обедневших крестьян и рабов-должников все увеличивалось. Разоренные крестьяне не могли пополнять ряды армии. Цари, правившие после Хаммурапи, уже не всегда имели возможность выставить достаточно большое войско против нападавших врагов. Поэтому около 1595 года до нашей эры Вавилонию завоевали касситы, кочевые племена, пришедшие с восточного плоскогорья. Касситские цари правили страной около 450 лет. Позднее Вавилония попадает под власть Ассирии.